19. Чагаричо. Не втягивайся в его игру и не расслабляйся. Пересмотри первоначальные улики. Держись за них. Хэштег Кракен. 3 августа, среда. Было 7 утра, когда я вышел на очередную пробежку. На завтра начинались празднования Белой Богородицы, улицы уже не были бы такими пустыми и тихими, как я люблю. Честно говоря, я бы и в этот день предпочел никого не встречать. Почти никого. Но на пробежке я ее не встретил, нигде не мелькнуло черной косы, поэтому я сосредоточился на своих мыслях и через час вновь оказался на площади Белой Богородицы, намереваясь вернуться домой. Но вспомнил про одно важное дело и подошел к киоску на углу улицы Постас, который моя подруга Нерея к тому времени уже открыла и раскладывала на витрине утреннюю прессу. «Добрый день, Нерея», — сказал я, подойдя к ней сзади. Она испуганно вздрогнула. «Кракен, то есть Унай, как ты меня напугал», — воскликнула она, прижав руку к груди. «Как раз об этом я и хотел с тобой поговорить. О Кракене, о страхах. А еще про то, что ты не можешь держать рот на замке и превращаешь меня в героя дня, при том, что согласия на это я не давал». «О чем ты, Унай? Я мало с кем о тебе говорила. Точнее, со всеми по чуть-чуть», — ответила она, дунув на челку. Я подошел к ней почти вплотную. Теперь у нее оставалось за прилавком совсем мало места. В киоске было от силы 9 квадратных метров. Я предпринял полномасштабную запугивающую тактику. Мы были друзьями, и я относился к ней с большой нежностью, но не мог позволить, чтобы она и дальше пребывала в полной несознанке. «Нерея, ты должна это прекратить. Я понимаю, что тут, в киоске, люди только и делают, что тебя обо всем расспрашивают. Вся Витория говорит об одном и том же, а в ответ ты показываешь мое фото в телефоне каждому, кто проходит мимо, и докладываешь, что я и есть тот самый Кракен. Ты понимаешь, какой опасности ты меня подвергаешь?» «Опасности?» Она пожала плечами. «Немного славы никому не помешает. Другой бы на твоем месте радовался. Не злись на меня, пожалуйста». Я сделал еще шаг по направлению к ней, хотя майка была пропитана потом. «Ты ничего не понимаешь, Нерея. Это не проделки желтой прессы. Ты не думала о том, что с тобой может разговаривать убийца, и ты, показав мое фото, направишь его прямиком по моим следам. Ты меня подставляешь. Может быть, ты рассказала обо мне кому-то, кто рассказал потом еще кому-то. Скажи, если со мной что-то случится, ты будешь спать спокойно?» Она сглотнула. «Унай, мне очень жаль. Я про это не думала. Неужели ты всерьез?» «К сожалению, да, я всерьез. Моя работа не игра, и эти преступления не шутка. То, что ты делаешь, нельзя назвать преступлением, но ты в шаге от того, чтобы тебя перестали считать другом. Если я снова узнаю, что ты, кому попало, показываешь мое фото, ты переступишь через красную черту, и тогда можешь забыть о нашей дружбе, потому что больше я с тобой общаться не захочу». «Черт, что ты такое говоришь?» Ее щеки зарделись. «Да я понятия ни о чем таком не имела». «Я знаю, Нера, я знаю, но ты должна перестать это делать». Она понурила голову. Ей явно было стыдно. «Даю тебе слово, Унай, с этого дня рта не открою». «Трудно представить», — подумал я. «Но теперь у меня хотя бы был шанс, что она попытается». Нерея была славным человеком, хотя в ее силе воли я сомневался. Простившись, я побежал в сторону дома. В это утро моим пунктом назначения был дом престарелых при больнице Чагаричо. Поискав в базе компьютера, я быстро нашел то, что меня интересовало. Тибурсио Саенс де Уртури, уроженец Асаэте, вдовец, 87 лет, детей и родственников не имеется. Я решил не сообщать о своих планах Эстибалис, чтобы не портить ей день. Ее отец был в отделении больных Альцгеймером в том же Чагаричо, и я знал, как тяжело было моей напарнице его навещать. Эстибалис происходила из неблагополучной семьи. Она никогда про это не рассказывала, но я знал, что ее отец бывал жесток по отношению к детям, и диагноз болезнь Альцгеймера она восприняла со сложной смесью облегчения и тревоги. Дом престарелых располагался неподалеку от моей работы, но я решил отправиться на машине и припарковаться во внутреннем дворе, окруженном соснами и другими деревьями, дававшими тень нескольким его обитателям, которые болтали или дремали, устроившись на деревянных скамейках. Я направился к стойке администратора. Комната дона Тибурсио была на втором этаже, и я вошел в лифт, который поднимался так же неспешно, как жители этой пенсионерской микровселенной. Когда раздвижные дверцы наконец открылись, я увидел перед собой три коридора. Не зная точно, какой из них нужный, я толкнул наугад одну из железных дверей со стеклянными оконцами, чтобы спросить кого-нибудь из нянечек или медсестер. За дверью я обнаружил парня в синей форме, который толкал перед собой пустое инвалидное кресло. Он поманил меня пальцем, как вдруг я услышал, как позади кто-то шепнул «Кракен!» — произнес хриплый старческий голос. Я обернулся. Передо мной стоял мужчина, мало похожий на старичка. На нем были домашние тапочки и спортивный костюм с эмблемой Аловского спортивного клуба. Я узнал его по рыжим волосам, поседевшим на висках. Карие глаза, точно такие же, как у его дочери, смотрели внимательно и с хитрецой. Мне показалось, что в оболочке больного скрывался человек умный или, по крайней мере, временами отлично соображавший, который пытался выбраться наружу. «Вы сеньор Руис де Гауна, верно?» — сказал я, не зная точно, как разрулить ситуацию. Имя отца Эсти начисто вылетело у меня из головы. «Интересно, должен ли я его помнить?» «Кракен», — повторил он. «Видимо, он помнил меня еще с тех пор, когда мы с Эсти были подростками, и наши школьные компании иногда объединялись, чтобы вместе подняться на вершину Горбея или Сантирса. Простите, молодой человек, вы не имеете права здесь находиться, если вы не родственник одного из больных», — обратилась ко мне худая медсестра ростом выше меня, подходя к отцу Эстиблис и указывая ему вновь усесться в инвалидное кресло. «Я ищу комнату 238, но боюсь, что она не в этом крыле. Не могли бы вы мне помочь?» — ответил я, последний раз взглянув на отца моей напарницы, и мне показалось, что при появлении сестры он сник и напустил на себя рассеянный вид. «Выйдите из этого крыла и направляйтесь по синему коридору. Комната будет прямо», — сказала женщина. Я послушно ретировался и вскоре нашел нужную дверь. Постучался костяшками пальцев и принялся ждать, однако на мой стук никто не отзывался. Я постучал настойчивее и, наконец, получил ответ. «Кто там?» Голос у него был натреснутый, стариковский, как будто он болен затянувшейся пневмонией. Я открыл дверь и увидел сгорбленного старика, сидящего на металлическом стуле на колесиках. Прямые белые волосы, скулы, выпирающие на худом лице, обтянутом кожей, которое когда-то было приятным и даже красивым, но сейчас полностью изменилось из-за возраста. Он был смугл, как большинство людей, всю жизнь проработавших в поле. На нем был нелепый костюм с галстуком, словно он ждал моего появления или собрался в качестве почетного гостя на какое-нибудь муниципальное мероприятие. «Дон Тибурсио?» «Он самый, а вы кто такой?» — настороженно ответил он. «Я инспектор Унай Лопес де Айела. Я расследую дело и думаю, что вы с вашими знаниями о часовне Концепсион в Сан-Висентехо могли бы оказать мне неоценимую помощь». «Неужели что-то случилось с часовней?» — спросил он с некоторым волнением в голосе. «Нет, не беспокойтесь. Здание в отличном состоянии и стоит на своем месте. Помните ли вы Тасио Артиса де Сарате? Археолога, который выступал по телевизору? Конечно, как его забыть? Настоящий ураган, у меня голова шла от него кругом, пока он не убедил меня выступить в его замечательной передаче. Отличный парень, кто бы знал, что все так кончится. Он принадлежал к одной из тех семей, которые... Ну, вы меня понимаете». Эти семьи жили на своем месте с начала времен, и никто не думал, что с ними может что-то случиться. Лично я всегда верил в равенство, да, именно так. Равенство с большой буквы. Да не стойте вы в дверях, присаживайтесь вот тут рядом. Он указал на маленький деревянный стул возле окна, выходившего на крышу, покрытую светлой черепицей. Мне сказали, что вы занимались последней реконструкцией храма, и что вы в этом деле мастер, каких уже не осталось, а кроме того, специалист по иконографии храма Сан-Висентехо. «Скажем так, в моей семье было несколько поколений строителей», — машинально сказал он, словно в прошлом говорил это тысячи раз. «Если бы вы дали мне один хороший мастер-класс, я был бы очень вам благодарен». «Мастер-класс?» — на лице у него мелькнула озорная улыбка. «Молодой человек, не затруднит ли вас открыть этот шкаф?» Я подчинился, не понимая, зачем ему это понадобилось, и под тремя пиджачными костюмами обнаружил шкатулку, украшенную морскими раковинами. «Дайте-ка мне этот ящик». Дон Тибурсио открыл шкатулку и достал тяжелый железный ключ, похожий на тот, который в Вильяверде каждый месяц передавали друг другу немногие оставшиеся жители, чтобы залезть на колокольню и звонить в колокол. «Это копия. Мне передал ее представитель семьи владельца в период реконструкции. Им так понравилась моя работа, что они разрешают мне приезжать, когда вздумается, но я никуда не езжу с тех пор, как перестал водить машину. Молодой человек, у вашего автомобиля вместительный багажник?» Его лицо вновь приобрело хитроватое выражение. Через полчаса мы были в Сан-Висентехо. Дон Тибурсио улыбался, сидя на пассажирском сиденье, пока мой аутлендер несся вдоль дубов и буков. Дорога делалась все более узкой, и обилие зелени доносило до нас свежесть летнего утра. Я оставил машину на обочине, достал инвалидное кресло и выкатил его на поляну, покрытую блестящей газонной травой, в центре которой возвышалась маленькая часовня в романском стиле. «Отлично, юноша! Эта часовня — настоящий уникум! Что именно вы желаете знать об этом чуде?» Я подкатил кресло Дона Тибурсио к задней части часовни, поставил перед апсидой и указал на барельеф, лежащих юношу и девушку, чьи нежные лица располагались в нескольких метрах над нашими головами. «Вы не могли бы о них рассказать, что означает этот барельеф?» Его лицо покрылось морщинами, обозначающими удивление. Он бросил на меня взгляд, который я не сумел истолковать. Пытается ли он меня расшифровать или каталогизировать? «Вы имеете в виду фигуры?» «Да, что они символизируют?» — настаивал я. Старик смотрел на барельеф так, будто мечтал всю жизнь и вот, наконец, встретился с ним или, наоборот, прощался. «Разумеется, в них заложена глубочайшая символика. Они — душа того, о чем это строение желает поведать миру. Все, что вы видите вокруг, подчинено их истории. Это иконографическое изображение герметической пары или алхимического брака. Нечто подобное можно увидеть лишь в Сан-Бартоломе на реке Лобос в Сории». «Эта церковь как-то связана с орденом тамплиеров?» «Здание принадлежало военному ордену. Тут мнение ученых совпадает, но камни его хранят куда больше секретов. Попробуйте вчитаться в них, как в книгу. В 1162 году, а именно такова вероятная дата строительства этой часовни, жители деревни не имели доступа к чтению, поэтому читали изображения. Мы, потомки тех крестьян, утратили эту способность отчасти потому, что у нас не хватает знаний. Однако я могу помочь вам увидеть то, что вижу я. Это не так сложно. На самом деле перед нами главная, изначальная история. Она рассказывает о первой паре, Адаме и Еве, а также о первородном грехе и его последствиях. Как видите, всего лишь вариация на тему сотворения мира. Давайте войдем внутрь. Рассказ следует начать со стен пресвитерия». Из внутреннего кармана пиджака он извлек огромный ключ и протянул мне. Я взялся за инвалидное кресло и подкатил его к деревянным воротам. Засов заскрипел, но поддался повороту ключа и открылся. Помещение церкви оказалось совсем маленьким, самая длинная сторона — метров 15. Внутри едва помещались 4 деревянные скамьи. Дневной свет сочился сквозь 3 узких продолговатых оконца, а камень цвета охры согревал его летним теплом. Дон Тибурсио пробормотал себе под нос несколько слов, которые я не разобрал. Возможно, это была молитва. Затем принялся вращать колеса своего кресла и объехал церковь по периметру. Как будто сам факт того, что он нежданно-негаданно очутился в этом святом месте, придал ему силы. «Посмотрите на внутреннюю апсиду. Перед вами очертания юного лица. Это Адам, совсем еще молодой. Следующее очертание — цветок в форме пропеллера. Далее вы видите женское лицо, к которому прикасаются руки юноши. Это Ева. Первая супружеская пара проходит через различные этапы жизни. Далее две изуродованные до неузнаваемости фигуры. Я так и не узнал, что они обозначают, и почти их не трогал во время реставрации. А здесь еще один распустившийся цветок, который поворачивается вслед за солнцем. Затем цветок в форме пропеллера или свастики и, наконец, два существа, рожденные из цветка. В течение нескольких секунд я забыл, как дышать, настолько цветы на барельефе напоминали эгоскелоры, цветы солнца. А что означают все эти цветы? Эдемский сад, окружавший перволюдей до изгнания из рая. Здесь рассказывается о чем-то универсальном, но одновременно очень интимном. А вы, молодой человек, никогда не чувствовали себя изгнанным из своего собственного рая? Со всеми нами однажды такое случалось. Я отогнал воспоминания о сосновой аллее и сделал невозмутимое лицо. Я не знал, кто передо мной, магистр ордена или обычный ученый, и предпочитал изображать беспечного юнца с безоблачным прошлым. И, наконец, вы видите консоль с изображением пчелы, символа целомудрия. Пчела приносит воск для пасхальной свечи в Великую Субботу, чтобы отпраздновать победу над смертью. Я постарался сдержаться, чтобы голос не выдал дрожь, пробежавшую у меня по спине. Итак, и животные, и растения в этой истории символичны, как и нагота пары. Мы говорим о происхождении человечества, о сакральном. Перед вами, юноша, история прототипической пары, а также последствий первородного греха. Вот почему в часовне изображены человеческие фигуры, от безусых юнцов до зрелых бородачей. Они представляют собой этапы жизни мужчины и женщины. До тех пор, пока они не согрешили и не были наказаны, иначе говоря, впали в немилость, как это изображено на внешней апсиде, лежа друг подле друга, рядом со схематичным древом познания добра и зла. Древом, которое могло быть яблоней или тисом. В средние века изображали деревья различных типов. Сложно сказать, какое именно выбрано в качестве символа. Но люди не одиноки. Пара лежит лицом к лицу, и руки их лежат на лице партнера. Я вспомнил фотографии двойных убийств. Обнаженная пара, нежно утешающая друг друга и замкнутая в равнобедренный треугольник. Райский сад выложены эгоскелорами, цветами солнца и, наконец, растительные или животные мотивы, полные назидательной символики и одновременно выступающие как орудие убийства. Тис — символ бессмертия, пчела — символ целомудрия. Впервые я осознал, что передо мной повесть, которую убийца писал для посвященных, способных ее прочесть. Каждая из двойных убийств представляла собой главу книги. И все же какую цель преследует убийца? Продолжать отсчет, перейти к убийствам 30-летних и, наконец, 60-летних, а закончить аловскими долгожителями? Согласно регистру, у нас в Алове проживает 12 мужчин и 58 женщин в возрасте свыше 100 лет. Что касается последних, их-то уж точно можно было бы спасти, особенно 12 мужчин, без них не было бы пары. К тому же не у каждого имеется аловская фамилия или возраст, соответствующий замыслу убийцы. Но если бы этот план сработал, нам бы грозило чудовищное поражение с потерей 42 убитых аловцев, и тяжесть эта была бы несравнимо больше, чем способна выдержать моя совесть. Я помог старику выйти из часовни и замкнул тяжелую дверь. Ее деревянные внутренности вновь глухо застонали. Автомобиль понесся назад в Чагаричу, а я искоса поглядывал на Дона Тиборсио, который приоткрыл окошко и подставил ладонь ветру, так что со стороны казался дирижером оркестра. Наверное, он прощался со знакомой дорогой, полагая, что это его последняя вылазка на автомобиле. До сих пор я ни разу не спрашивал себя, что означает дожить до такого возраста, быть на передовой, как говорил дед. Мы прибыли на парковку дома престарелых, и я выкатил инвалидное кресло, пока сам Дон Тиборсио дожидался в сторонке с покорностью, которую обеспечивают человеку годы езды на пассажирском сидении. Я подхватил его на руки, весь он был кожа до кости, и усадил в кресло. «Дон Тиборсио, как вы считаете, есть кто-нибудь еще, кто знал бы об этой часовне все то, чем вы сегодня поделились со мной? Ты имеешь в виду живых? Потому что мне все это рассказали, сейчас уточню». Он печально вздохнул, словно пытаясь произвести какие-то мысленные подсчеты. «Очень давно. Да, желательно, чтобы это были живые люди. Мне приходит в голову только подмастерье, который вместе со мной работал во время реставрации. Рыжий парнишка, плотники, немного косолапый». Эти слова он произнес машинально, но у меня возникло впечатление, что в следующий момент он раскаялся в том, что поделился со мной этими данными. «Рыжий парень? А имени его вы не запомнили?» «Слишком много лет прошло. И потом, Парень, он был незаметный, тихий, спокойный, но я подозревал, что он очень умен. Когда рассказывал ему обо всей этой символике, про которую ты уже знаешь, он буквально проглатывал мои слова. Поэтому я все говорил и говорил. Еще помню, он был очень одинокий. У меня сложилось впечатление, что отец бил его смертным боем. Парень вечно ходил весь в синяках. Раньше в деревнях такое случалось сплошь и рядом. Родители с детьми не церемонились. Иногда вели себя как настоящие звери. Несмотря на то, что парень надрывался, работая со мной в паре, таскал мешки и выполнял всякую тяжелую работу, для него реставрация была отдушиной. «Как вы думаете, его имя зафиксировано в каком-нибудь документе?» — перебил я старика. Он был рассеян, и я понимал, что так мы ни к чему не придем. «Ни в коем случае! Меня нанял муниципалитет, они заключили договор с семьей владельца, а парень был несовершеннолетний. Я платил ему без всяких контрактов и договоров, просто отдавал деньги в конверте. Но выглядел он как нищий. Я догадывался, что деньги он относит домой, а дома у него отбирает все подчистую. А теперь вынужден извиниться. Поездка меня утомила, и я сомневаюсь, что и дальше смогу отвечать на ваши вопросы», — сказал Дон Тибурсио, подавая знак медсестре, чтобы та закатила его кресло обратно в комнату. Мы простились, крепко пожав друг другу руки, как это делали в прежние времена, хотя от меня не ускользнуло, что мизинец Дона Тибурсио отделился от остальных пальцев и кольнул меня в ладонь ногтем. Отсылка к тайным знакам масонского ордена, члены которого отращивали себе длинные ногти на мизинцах. Может, это произошло случайно, а может, было каким-то обычаем, усвоенным после долгого изучения ритуалов, а может, он хотел мне что-то сообщить, о чем я и сам знал вот уже пару часов. Я молча кивнул и удалился в абсолютной уверенности, что старый мастер покрывал своего ученика. Он не имел человеческого права давать наводить меня на его след. «Итак, теперь у нас имеется безымянный рыжий призрак», — удовлетворенно подумал я, «а это намного больше, чем то, что было у нас вчера».